Сегодня хочу продолжить тему о страхе Господнем. Мы с вами говорили, что есть страх Господень, и что страх Господень, он не приходит автоматически в жизнь человека и в жизнь верующего тоже. Жить в страхе Божьем – это наш выбор. Помните, мы с вами говорили об этом? И что страх Божий – это не только благоговение и почтение перед Богом, это тоже страх, только он не другой природы, не такой страх, как бесы нам посылают, который сковывает, страх, который, наоборот, уводит нас от Бога. Страх Господень, он влечет нас к Богу. И мы нуждаемся в том, чтобы Дух Святой научил нас жить в страхе Божьем. И сегодня хочу продолжить эту тему с какой стороны? Что мы имеем в результате? Что же мы имеем от страха Божьего в своей жизни? Давайте откроем книгу Иова, 28 глава, 28 стих. Иова 28:28. «И сказал человеку, вот страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла разум». Страх Господень – это истинная премудрость. И каждый из нас желает жить не только в премудрости, да, но в истине. И истинная премудрость, она дается от страха Божьего. Мы с вами раньше тоже говорили, что знания надмевают. И в то же самое время Слово Божье побуждает нас искать знания, как серебро, как золото. Почему? Потому что знания важны, и знания нужны. Мы имеем ум Христов. Но без страха Божьего действительно знания тебя надмевают, и они будут вести тебя в погибель. Но истинная премудрость, когда тебе истина открывается в той полноте, и если она в страхе Божьем, она будет давать тебе жизнь. Она будет давать тебе необходимое знание для жизни и благочестия. Поэтому страх Божий – это истинная премудрость. Давайте также откроем Псалом 24. Конечно, я для себя, можно сказать так, пометила это по пунктам. Но вы понимаете, что Слово Божье, его нельзя... Когда есть какая-то пунктуация, за этим стоит ограниченность, что 6 пунктов есть и больше нету. Но на самом деле, что благословение, которое мы имеем в результате хождения в страхе Божьем, их гораздо больше. Но просто то, что, так скажем, на сегодняшний день или мне открылось, или к чему я прикоснулась, я с этим и хочу поделиться. Но я думаю, что каждый из вас в своей жизни пережил гораздо больше и тоже может поделиться, что он имел, имея страх Божий. Понимаете, потому что часто страх Божий, даже истинная премудрость, когда ты стоишь перед выбором, тебе 2 варианта. Я не говорю о том, что тебе надо выбрать между грехом и не грехом. Это вообще, даже и в этом тебе нужен страх Божий. Понимаете, к примеру, если ты настолько голоден, что рука твоя готова протянуться к воровству, тебе нужен страх Божий, чтобы удержаться от воровства и чтобы уповать на Бога. Даже в это голодное время Он не оставит тебя. что Он в силах тебя накормить. И страх Божий откроет тебе другие горизонты Божьих возможностей. Понимаете? Это если касается выбора между грехом и не грехом. Но бывает же выбор, тебе предлагают два дела, оба хорошие. И ты понимаешь, что если сразу два возьмешься, то ни в каком не состоишься. И тебе нужно что? Тебе нужна премудрость. И эту премудрость в этом выборе ты можешь черпать от страха Божьего, что, Господи, дай мне вот не уклониться от Твоего пути, даже в добрых делах. Псалом 24, 12 и 14 стих. Псалом 24, 12 стих. «Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать». То есть кому Бог укажет путь, который избрать? Человеку, боящегося Господа. Он укажет путь тому, кто его боится. То есть это важное состояние сердца, если ты хочешь не ошибаться в своем пути. 14 стих. «Тайна Господня боящимся Его, и завет свой Он открывает им». Смотрите, завет Бог заключает с теми, кто желает этого, кто отдает свою жизнь Ему, но открывает глубину этого завета. Что в этом завете есть, понимаете? К примеру, вы можете знать, что на вас составлено завещание, но по пунктам вы его не знаете. Конкретно, что вам завещено, вы этого можете не знать. Но я как для сравнения. Поэтому завет заключается с каждым, кто рожден свыше и желает вступить в него посредством водного крещения. Но глубина завета, что в нем закрыто, открывается боящимся его. Перечитайте еще. «Тайна Господня». Вообще тайну Бога много, тоже слово, да, многие места, как мы говорим, трудные для восприятия или понимания, а иногда оно и понятное вроде бы нам, но там есть тайна в этом слове, тайна для твоей жизни. Она открывается боящимся Его, и завет свой Он открывает им. Кому им? Боящимся. И мы вот по средам часто касаемся таких вопросов, что же сделал для нас Иисус, в чем сила Его искупления, понимаете? И это действительно много лет мы в Боге, и мы постепенно познаем, что Он искупил нас не только от вечной смерти, Он искупил нас не только от рабства грехов, но Он искупил от каких-то внутренних проблем, от зависимости, и мы это шаг за шагом узнаем, что именно открывается постепенно Его завет, Его искупительная сила и глубина этой силы. Поэтому страх Господень, он несет в себе вот эту глубину благословения. Насколько важно хранить свое сердце в страхе Божьем. Вы понимаете, о чем я говорю. Страх именно Господен. Не религиозный страх, который как раз-таки удаляет от Бога, а страх, который рожден в глубоких отношениях с Богом, когда ты ценишь эти отношения, и ты не хочешь их потерять. И тогда ты действительно будешь избирать Его волю, Его замыслы для твоей жизни. Точно так же, как мы можем действительно поступить в любые, ну, там, теологические вузы. Я не против духовного образования, я только за, потому что образование нужно как светское, так и духовное, и каждому из нас нужно в этом возрастать. Но если ты принимаешь духовное образование без страха Божьего, понимаете, то тебя там будут учить люди, а не Бог. Но если ты познаешь истину Божью, и ты позволяешь Духу Святому действовать, ну, ты сам в страхе Божьем пребываешь, тебя сам Бог будет учить. И Он будет открывать тебе истины, которые не приведут тебя в состояние надмения или в состояние напыщенности, которое в результате приведет к падению. Давайте еще посмотрим, что мы можем иметь в результате страха Божьего. Притчи, 10 глава. Притчи, 10 глава, 27 стих. «Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся». Как здорово! И, понимаете, страх Господень, он, оказывается, не истязает тебя, как написано, что в страхе есть мучение. Это не в Божьем страхе. В бесовском страхе есть мучение. Когда у тебя постоянно идет напряжение, это внутренняя борьба, чтобы преодолеть, чтобы что-то сделать. И в итоге, ну, как мы говорим, все болезни от нервов. И когда этот демонический страх, он может быть в любой области проявлен. Страх перед мнением людей, даже страх ошибиться, или вот такой перфекционизм есть у людей. Они тогда, чтобы не быть там только чуть хуже, чем они себе подняли планку, это же тоже страх. И страх бесовский, который держит людей, и они в напряжении находятся, они нервничают, и в итоге к ним приходит целая куча болезней. Но страх Господень, он совсем не такой. Страх Господень, он продлевает жизнь, он не ворует ее у тебя, он не заставляет тебя трепетать. Понимаете, одно дело, когда трепет от благоговения, а другое трепет цепеняющий, который сковывает тебя, который, из-за которого ты не можешь поднять глаза, чтобы прямо говорить, чтобы говорить честно, правдиво. Это совсем другой страх. Но страх Господень, он прибавляет лета. Притчи, 14 глава. 14 глава, 26-27 стихи. «В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим Он прибежище». Вообще, вот какое глубокое обетование. «В страхе Господнем надежда твердая». Надежда, она ведет нас. Надежда действительно это... Когда у тебя есть твердая надежда, ты безбоязненно смотришь в будущее. Потому что надежда – это то, что завтра. Ты надеешься, если даже сегодня тебе плохо и очень плохо, но есть твердая надежда, что завтра будет лучше, тебе гора, понимаете, да? Ты сегодня, ну, проживаешь. Ты можешь преодолеть вот этот кризис в своей жизни, ну, оковы, там, тиски или какое-то непонимание, болезнь или даже боль. Потому что мы можем действительно терпеть физическую боль, но когда вот если вот-вот она закончится, и это дает тебе силы, силы превозмочь. И иметь твердую надежду – это большое благословение, потому что многие погибают именно от безнадежности. И твердую надежду дает страх Господень. Это благословение на самом деле. И сынам своим он прибежище. Понимаете, я вижу, что Господь прибежище не только нам, кто боится Его, но и нашим детям, сынам своим. И когда ты имеешь страх Божий, у тебя будет твердая надежда, что и для твоих детей Бог станет прибежищем. Потому что твоя жизнь в страхе – это самый большой и глубокий пример для твоих детей, чтобы потом твой Бог стал их прибежищем. Понимаете? Потому что и в этом тоже есть твердая надежда, которая рождается от страха Божьего. 27 стих. «Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти». Это благо. Тут даже не прибавить, не добавить. «Страх Господень – источник жизни, который удаляет от сети смерти». Это слава Иисусу! Да, и не так боишься смерти. Кстати, действительно, очень хорошее замечание. Мы чаще смерти боимся больше, чем Бога. И в итоге мы попадаем в силки этой смерти. А когда ты боишься больше Бога, то эти силки, они не будут на твоем пути. Ты сможешь их обойти. Слава Господу нашему! Притчи, 19 глава. Конечно, в притчах больше всего говорится об этом. 19 глава, 23 стих. «Страх Господень ведет к жизни». Вы понимаете, как удивительно, что страх Господень имеет такие же, можно сказать, характеристики, как и сам Бог. То есть в нем источник жизни – и в нем же сохранение жизни. И он ведет тебя к жизни. То есть он есть вот это начало, продолжение и конец. То есть, а конец – это тоже жизнь. То есть, ну, если можно так сказать, что конец – это тоже начало. Поэтому страх Господень ведет к жизни. И кто имеет его, всегда будет доволен. И зло не постигнет его. И в этом стихе, знаете, очень для нас хорошая, такая индикатор хороший. Если ты недоволен, то значит в тебе нет страха Божьего. Ну, или если смягчить формулировку, то в тебе его не хватает, страха Божьего, если ты недоволен. Потому что здесь написано четко: страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен. Кто имеет страх Божий, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. То есть, если ты вы можете понаблюдать за собой, у тебя много недовольства в своей жизни, значит, в тебе мало страха Божьего. Не так давно Господь, я вот хочу с вами тоже поделиться, обличил меня. У меня тоже последнее время, знаете, было недовольство, но оно сопряжено больше с возмущением. И, ну, это, наверное, вот длилось больше года даже. Я действительно много на работе, у себя на работе я много возмущалась. И причем я возмущалась, как мне казалось, по делу. Ну и мы вообще все люди, я думаю, христиане, у кого совестью в порядке, мы такие правдолюбы. И вот я вижу несправедливость, я возмущаюсь. Вот как так можно? И знаете, я считала себя даже правой в этом возмущении. Но удивлялась, что при этом мое возмущение, оно не решало вопросов. То есть ничего не двигалось, хотя даже мои директора не соглашались, что да, я права, и что так там нельзя. Но это в вопросах таких бытовых, не на личностном уровне, а, ну, рабочие моменты. И что да, и я думаю, ну как это? Вот я права, даю какие-то даже подсказки, как это можно конструктивно решить. И говорят, да-да, ты права, но при этом ничего не меняется, никакие мои новшества не внедряются, не, ну то есть вот все как-то в пустоту. И Бог мне открыл в Слове Своем такую истину, вот притча 17 глава, 11 стих. Возмутитель ищет только зла, поэтому жестокий ангел будет послан против него. И я так задумалась вначале и думаю, ну, возмутитель – это ж не я. Возмутитель – это, ну, нечистый дух. Это вот какой... Это точно не я. А потом думаю, ну, как же не я? Да я. Это ж я возмущаюсь. Я там недовольна какими-то вещами, и я возмущаюсь. И потом думаю, ну ладно, я возмутитель, тут я с этим соглашусь. Но я не ищу зла, я ищу правды, я ищу там хороших вещей. И потом тоже приходит такое от Духа Святого, как понимание, что когда ты доказываешь свою правду, ты ищешь аргументы. А аргументы, чтобы они были весомее, это, конечно, ну, зло. Вот смотрите, вот так вот сделать хорошо, а вот так это плохо. И ты начинаешь на пальцах загибать, что если не так, то вот так, это вот плохо, плохо, плохо, плохо. Понимаете? То есть в итоге твой взгляд концентрируется на зло. То есть ты начинаешь подмечать злые моменты, чтобы их привести как аргументы в доказательстве правоты твоего возмущения, что ты возмущаешься, ну, не просто так. И тут я прямо так осеклась, думаю, точно, я ищу зла, чтобы аргументировать свое возмущение. Понимаете, Слово Божье, оно никогда не врет. И когда касается тебя, мы, конечно, не всегда с радостью это принимаем. И когда вот я тогда села и думаю, какой ужас, я возмутитель и ищу зла, служитель Божий. Это вообще кошмар. И естественно, почему мои дела не решались на работе? Тут написано, поэтому жестокий ангел будет послан против тебя. И если ты весь правильный, такой правдолюб, ратуешь за правое дело, но твое оружие – возмущение, против тебя будет послан злой ангел, ты не добьешься успеха в этом деле. Наше оружие – это не возмущение и не недовольство. И действительно, вот это место Писания, что страх Господен, вот кто имеет его, всегда будет доволен. Ты найдешь другие способы, понимаете, чтобы твое дело изменилось не через возмущение. Хотя кажется, ну возмущение, это же, ну, вроде ничего и злого нет. Это же не скандал, это не злость, это не ропот даже. Ну это так вот, возмущение. Но злой ангел будет послан против тебя, и твое дело, оно не решится, даже если ты 100 раз прав. Есть другие вещи, и ключ к этому – страх Божий, что над всеми нами Бог, и Он разрешит твою проблему. Он видит и тебя, твою часть, и часть твоего оппонента. И Он обязательно даст тебе вот это высокое, премудрое решение, в котором ты нуждаешься. Он даст тебе истинную премудрость в том или другом вопросе. Поэтому страх Господень, он действительно необходим нам в обычной повседневной жизни. И, ну, держите просто себе на заметку. Вот чем больше у вас недовольства, тем меньше страха Божьего. Это очень хороший индикатор, чтобы проверять себя. И даже можем в конце помолиться и попросить, чтобы Дух Святой нам показывал. Потому что мы иногда можем, кстати, возмущаться и быть недовольными по привычке. Знаете, у многих есть это на уровне привычки. И они даже не замечают, что они возмущаются, они не замечают, что и там они недовольны. И есть вообще категория людей, которым невозможно угодить, потому что они абсолютно недовольны. То это люди, не имеющие страха Божьего. Понимаете? И нам в первую очередь надо следить за своим сердцем. Не кому-то указывать, что «О, я тебе не угодила, у тебя страха нет». Нет. Ты посмотри, как ты реагируешь. Доволен ли ты тем, как, ну, допустим, оказывают тебе услугу? Ну, я имею в виду, когда это отношение сердца. Понимаете, есть другое. Если ты нанимаешь работника, и он должен оказать качественную услугу, там это другие вопросы. Я сейчас говорю об отношениях там, или внутри семьи, или вот межличностных отношениях. Когда у тебя есть побуждение, ну, сделать доброе, а человеку и так, ну, то есть, ну, не угодить на самом деле, то проверьте себя, если вам даже чьи-то услуги вас раздражают, может, это не хватает страха Божьего. Притчи, 22 глава, 4 стих. «За смирением следует страх Господен, богатство и слава и жизнь». Вот хочу сказать, что многие знают это место Писания и очень любят. Но, как правило, за смирение, ну, перескакивает «за смирением» и сразу «в богатство». Всем хочется. За смирением следует богатство и слава, и я поэтому буду смиряться. Там, ну... Но за смирением, в первую очередь, следует страх Господень. Потому что если у тебя будет богатство без страха Божьего, или слава придет тебе без страха Божьего, ты на краю гибели. Вы понимаете? Что, а Бог не хочет, чтобы кто-то погиб. Поэтому тут действительно последовательность важна. Первое – это твое решение смириться. И ожидать, чтобы пришел страх Господень, а потом богатство и слава и жизнь, то это все в совокупности придет к тебе. Жизнь, полнота жизни в страхе Божьем. Поэтому страх Божий – это действительно благо для нас. Я как бы сейчас чувствую себя рекламным агентом. Вам нужен страх Господень? Если вы его еще не имеете, мы идем к вам. Но вообще церковь, она действительно должна пропагандировать страх Божий, потому что мир разлагает зло из-за того, что Бога не боятся. И печально видеть состояние церкви, которая тоже Бога не боится. Вот это страшно. Поэтому мы действительно нуждаемся в страхе Божьем, как никто. Давайте посмотрим еще Псалом 2. Одиннадцатый стих. Это вот мы уже переходим постепенно к церкви. «Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом». Понимаете, мы не просто служите, а служите со страхом, с этой ответственностью, понимая, что перед кем ты стоишь, что люди в церкви – это не твои люди, это Божьи люди. Служение, в котором ты стоишь, это не твое служение, где ты что хочу, то и ворочу. Это Божье служение. И тебе надо принимать от него и руководство к действию, и понимание, и силу на то же служение, и мудрость, и знание, потому что ты несешь ответственную, ну, часть перед Богом. И служение, как Иисус нам завещал, что ты слуга, ты не над, а ты под. И как часто, конечно, терминология вот, лидерства, она так врослась в церковь, но все-таки действительно превосходнее называть, вот оно прямо на языке, да, лидеров служителями. Мы отошли от этого обихода, вот, ну, этого слова «служитель». Ты служитель, слуга. И это ответственно. И ты слуга в первую очередь Божий, и во вторую – людей, тех, кому ты служишь. И, понимаете, да, слуга должен обладать лидерскими качествами. Для чего? Тебе нужны лидерские качества. То есть я ничего против не имею. В лидерских качествах есть инициатива. В лидере есть ответственность. В лидере есть осознание, что на тебя смотрят другие. И поэтому, конечно, слуга должен обладать лидерскими качествами. Но в первую очередь должен быть страх Божий, чтобы... Как мы с вами в прошлый раз говорили, сила без совета, она может навредить. Если ты обладаешь, ну, вот властью, полномочиями, но ты не совещаешься, потому что тоже Слово Божье говорит, при множестве совещаний предприятия твои состоятся. Или при множестве совещаний веди войну. Не просто так. И лидер – это кто? Кто может собрать людей, чтобы вести совещание в первую очередь, чтобы был диалог, чтобы понимать нужды людей. Поэтому, понимаете, да? Лидерские качества, они, конечно, необходимы служителю, но они нужны для того, чтобы служить, а не чтобы верховодить. Поэтому служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Вот интересно тоже такое словосочетание – радоваться с трепетом. Но это важная поправка, потому что чему нас учит мир? Ну или, может, и у кого-то и было такое понятие, что если радоваться, то, как говорится, наотмашь. А вот сегодня у меня родился ребенок, я могу себе позволить напиться с друзьями, это мой день, я радуюсь, и никто мне не преграда. Да, в мире так. Иногда и мы, бывает, в своем веселье, ну, забываемся, переходим какие-то границы. И Бог говорит, радуйтесь, но с трепетом, чтобы не нарушить его святость. Радуйтесь. И веселитесь, Он только за, потому что Он же и источник радости и веселья. Но это не должно быть разгулом в твоей жизни, понимаете? Точно так же, как при в исполнении закона свобода. Кто из, ну вот мы, наш государственный закон исполняем, мы свободны от закона. То есть в исполнении свобода. И точно так же в радости и веселье, когда ты с трепетом, у тебя нет разгула, нету, ну, вот этого шалтай-болтай. Я даже не знаю, какое слово подобрать. Но я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Да, бывает иногда, ну, захлёстывает. Наша человеческая природа такая, что нас захлёстывает в этом веселье, в радости, что мы можем перейти границу. Трепет, Божий страх будет удерживать тебя именно в состоянии святости всегда, всегда. Деяния, 9 глава. Давайте посмотрим книгу Деяний, 9 глава, 31 стих. «Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались». Здесь речь идет как раз о церкви, которая в гонении. Когда еще даже Савл не обратился. То есть это такой был действительно ну, охота на христиан, так скажем. И представляете, вот состояние церкви. Были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем. Вот когда власти ополчаются, и когда на тебя гонения обрушены, вот трудно быть в страхе Божьем? Как-то прямо быстренько приходит страх людской такой, правда? Человеческий. Это на самом деле показатель, что церковь в гонении находилась в покое и в страхе Господнем. Как ошибка Саула, когда на него стал народ, да, вот война, вот надо принести жертву, вот что делать? И ему действительно, ему не хватило страха Божьего, чтобы удержаться от жертвоприношения самолично, чтобы дождаться пророка. Ему не хватило страха Божьего, им овладел обычный страх, вот этот, и человеческий, и демонический. И он поэтому поторопился, он сделал то, что не угодно Богу, и когда от него отошло царство. Как важно в минуты, знаете, испытаний, во-первых, как и на уровне церкви иметь страх Божий, так и на личном уровне. Потому что часто, кстати, это метод, один из методов сатаны, когда он загоняет тебя в угол и говорит, тебе надо решить вот прямо сейчас, вот если минутой позже или там завтра, о, ты совсем опоздал, тебе надо вот сейчас, сиюминутно принять решение. У тебя нет времени на раздумий. Знаете, это ложь. У Бога один день, как тысяча лет. Он дает, всегда даст тебе время, чтобы иметь его покой. Потому что если ты принимаешь решение не в Божьем покое, ты обязательно будешь подвержен страху не Божьему. И твое решение может быть ошибочным. Тебе важно хранить в своем сердце страх Божий. Особенно вот когда ты, как современный язык, находишься под прессом. Когда на тебя давят, на тебя оказывают влияние какое-то, тебя торопят с этими решениями. Тебе нужно просто внутри себя остановиться и позволить миру Божьему наполнить твое сердце. Сказать, я беру паузу вот в этом диалоге. Это вы же знаете, что Бог слышит тебя всегда, но тебе нужно, пусть это будет минута, иногда хватает этого. Может, нужно и сутки, но ты должен понимать, что тобой не должен овладевать страх вот этого нагнетения или угнетения, гонений или каких-то скоропалительных решений, что от этого все зависит. Страх Божий должен быть в первую очередь в твоем сердце, а не страх вот этой вот ситуации. И церковь, она находилась в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем. Видите, в страхе Господнем, оказывается, есть назидание. Ты можешь получать это глубокое назидание в страхе Господнем. И при утешении Святого Духа умножалось. Утешение ты тоже можешь получить от Духа Святого при страхе Господнем. Потому что иногда мы так впадаем в свои какие-то, так скажем, истерики или вот в какой-то стресс или шок, и, ну, особенно женская часть, мы более эмоциональны, подвержены этому, что мы даже не способны принять утешение от Духа Святого. Но страх Божий, он останавливает нас вот в этом эмоциональном цейтноте. Понимаете? И тогда ты можешь принять это утешение и как следствие умножение. Господь, Он Бог умножения, Он Бог прибытка. И церковь может умножаться при страхе Господнем. То есть вот в этом стихе такой маленький отрывок, кажется, Писания, но сколько заключено быть в мире, назидаться, при страхе Господнем, да, в страхе Господнем ходить и утешение иметь от Святого Духа и как результат умножаться. Церковь – это не один человек. Понимаете, это послание всем нам, церкви. Мы должны объединиться и ходить в страхе Господнем, чтобы приходило умножение, вот чтобы не были вот эти пустые ряды, чтобы наши родные были вместе с нами, чтобы действительно спасение, оно распространялось по земле. Аллилуйя! Давайте также посмотрим Ефесянам. Послание к Ефесянам. Послание к Ефесянам, 5 глава, 21 стих. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». Это очень важный момент. И именно, знаете, хочу акцентировать внимание. Конечно, иерархия власти, она была, есть, будет, и это тоже важно, когда есть, мы с вами говорили, вертикаль власти и горизонталь. Вот это место Писания, насколько я вижу, повинуясь друг другу в страхе Господнем, говорит о горизонтали отношений. Не повинуясь лидерам или там служителям церкви в страхе Господнем. Понимаете? Потому что иногда есть такие, что мне никто не авторитет. Вот пастор скажет, так сделаю, а ты мне тут вот кто? Повинуясь друг другу. Не высокопоставленным лицам, светским, либо церковным. Повинуясь друг другу в страхе Господнем. Это важно. Это то, что будет хранить и тебя, и твоего ближнего. Страх Господен, он способен урегулировать отношения. Понимаете? В страхе Господнем мы будем видеть личность друг в друге. Не просто еще один прихожанин, личность, уникальность, которую дал Бог. А в этой уникальности есть дары, есть таланты, есть отражение самого Бога. И если мы будем в страхе Господнем повиноваться друг другу, то есть прислушиваться, мы будем видеть эти искры божественные в каждом из нас. Страх Божий необходим в любые отношения. Давайте будем читать дальше, 22 стих. И дальше уже речь идет о вертикали власти в семье. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Очень важный момент отношения в семье. И без страха Божьего это невозможно, часто бывает в некоторых семьях. И понимаете, что, как я вижу для себя, ну, мне открылось, я с вами поделюсь, я не говорю, что это последняя истина в последней инстанции, но муж должен любить свою жену не потому, что она послушна ему. И жена должна повиноваться своему мужу не потому, что он ее любит. Хотя это важно. Любить и повиноваться. Они должны это делать из-за страха Божьего. Понимаете? Они должны это делать из-за страха Божьего. Мужья должны любить своих жен не потому, что они им послушны, потому что Слово Божье это говорит, и из-за страха Божьего он должен это исполнять. Многие мужья кичатся тем, что Я не люблю свою жену, но я ее терплю. Ну вот я же ее на улицу не выгоняю, и одеваю, и питаю, и там и деньги даю на баловство. Но знаешь, дорогой мой брат, ты ее не любишь, и ты во грехе. Даже если ты все это делаешь и не любишь, в тебе нет страха Божьего, и ты во грехе. И, дорогие сестры, вы можете, конечно, говориться, у меня вот такой-такой муж, и то, и то, и то. И хвалиться, и радоваться, и что вы крутите им и так, и сяк, как вам угодно. Но если у тебя нет вот этого подчинения ему, ты тоже во грехе, и в тебе нет страха Божьего. Часто мужья бывают несправедливы, как и жены слишком требовательны. Или там еще наоборот. Это, знаете, в каждой семье свои, как говорят, тараканы. Но важно иметь страх Божий в сердце и мужа, и жены. И тогда Господь придет, Он урегулирует ваши отношения. Он поставит каждого на место. Он откроет, где ты не прав, где она не права и так далее. Он найдет обязательно вот эти решения, истинные, премудрые решения, чтобы вам восстановить отношения, и чтобы действительно была вот эта божественная гармония в твоей семье. Без страха Божьего нести отношения внутри семьи, ну, мне кажется, это вообще невозможно. Это обязательно будет приносить разрушение. Но если страх Божий будет в сердце каждого, да, обязательно будет и любовь, и уважение, и подчинение, и смирение, и дети будут, ну, в послушании. Поэтому очень важно, действительно, страх Божий – это, ну, источник жизни, как мы уже с вами читали сегодня. Без него никак. Поэтому еще одно место хочу зачитать. 1 послание Петра, 1 стих с 15 по 19. 1 послание Петра, 1 глава с 15 по 19 стихи. «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, но со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Аминь. Страх Божий, Он будет вести тебя в этом святом странствовании, чтобы во всем поступать свято, как и Он свят. И, конечно, Иисус – это, ну, пример для нас. И, знаете, таких явных, ну, скажем, выражений в Евангелиях мы не видим, чтобы там Иисус сказал: «Я убоялся Отца и поэтому сделал так». Да? Такого нету. Но то, что в нем обитал этот страх и благоговение перед Отцом, это можно наблюдать. Но в послании Иисус – это пример для нас. И мы иногда можем думать, что, конечно, все в Его жизни исполнялось. Во-первых, Он и Сам Бог, и, ну, так должно было быть. Но давайте прочитаем послание к евреям. 5 глава, 7 стих. Послание к евреям, 5 глава, 7 стих. «Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Понимаете? Сам Иисус, он был услышан за то, что страх Божий был в нем. Он принес с великим воплем и молениями, да? И услышан был поэтому, потому что из-за своего благоговения. Если мы будем иметь благоговение в сердцах, значит, наши молитвы и моления, и с воплем, и без вопля, они будут услышаны. Потому что, во-первых, мы уже имеем искупление в этой святой крови. Слава Богу, да. Страх Божий, он, ну, дает нам много возможностей. Он хранит нас, и он расширяет наши горизонты для жизни, благочестия, для свершения великих дел Божьих. Аллилуйя. Ну и самое последнее местописание, это уже вам будет домашнее задание. Это притчи, 2 глава, с 1 по 5 стихи. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце свое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Понимаете? Если мы будем преклонять свое ухо, если мы будем, ну, даже хочется сказать, как вот корова жвачку жует, да, переваривать, вот это размышлять, постоянно искать это слово, то мы уразумеем, понимаете, оказывается, страх Божий нужно тоже уразуметь. Потому что страх Божий – это... Он действительно обогащает нас, в том числе и знаниями. Вот согласитесь, когда на вас кто-то кричит и нагоняет такой страх, то на самом деле от страха разум отключается. Ну, или работает, но очень как-то вообще не в твою пользу, и перескакивает, и мысли путаются. То есть страх приводит в такое состояние смятения, в первую очередь, разум. Ты не можешь четко ни мысли сформулировать, ни там даже объясниться толком. Иногда даже у людей, правда, когда речи пропадают, то есть с разумом что-то творится непонятное. Но Божий страх, он совсем другой. Он наоборот дает тебе уразумение, он обогащает твой ум. Говорит, ты уразумеешь страх Господень. Уразумеешь и найдешь, что вообще самое ценное, мне кажется, здесь на земле, познание о Боге. Когда ты будешь знать Его настоящего, не так, как придумали атеисты, или ты вынес из каких-то своих жизненных перипетий, потому что у всех есть мнение о Боге, и оно не всегда правильное. Зачастую мы ошибочно думаем о Нем. Но страх Господень откроет тебе истинную природу Бога, и ты найдешь эти познания. Аминь. Давайте помолимся. Ну, перечитайте, пожалуйста, дома притчи 2 главу, чтобы вам постигнуть этот страх Божий в своей жизни. Аллилуйя. Благодарим Тебя, Господь, за Твою любовь к нам. Мы благодарим Тебя безмерно, что Ты, Боже, имеешь для нас такие сокровища в Слове Твоем, откровения, чтобы нам быть обузданными, чтобы нам ходить в страхе Твоем, Господи, чтобы нам иметь этот источник жизни и истинная премудрость. Боже, мы просим Тебя, драгоценный наш Дух Святой, научи нас страху Божьему, научи нас ходить, Господи, во страхе, иметь мир, иметь утешение от Духа Святого, чтобы нам не огорчать Тебя, но быть действительно исполнителями Слова Твоего, и радоваться, и нести служение, и веселиться пред лицом Твоим при изобилии всего. Господь, дай нам принять решение, иметь смирение в своем сердце, за которым следует страх Господень, и богатство, и слава, и жизнь, чтобы нам действительно обитать во всей полноте Твоих благословений, которые Ты даруешь народу своему. Будь прославлен, великий наш и премудрый Бог, Отец, Сын и Дух Святой, во веки веков. Аминь.